Московское радио. Эпизод, когда Штирлиц принимает шифрограмму из центра, даже спустя полвека после выхода фильма продолжает оставаться предметом дискуссий. Основная полемика развернулась вокруг ответа на вопрос, могло или нет передавать московское радио новости для некой геологической партии, которую можно было услышать в Берлине. Есть два варианта ответа на этот вопрос, и все они не в пользу создателя 17 мгновений весны. Первый. Да, могло, если дело происходило в годы холодной войны. Хотя процедура в деталях отличалась от той, что продемонстрировано в фильме. Женский голос монотонно зачитывал группы цифр, агент, сидя у радиоприемника, их записывал, а потом расшифровывал. Второй. Нет, не могло, так как советская разведка в годы Великой Отечественной войны использовала не голосовой, а тоновый режим передачи сообщений с помощью азбуки Морзе. По утверждению генерал-майора в отставке Ивана Петрова. Для ведения радиосвязи в военной разведке на расстоянии до 2500 километров во время войны применялась радиостанция «Тензор» и передатчик «Джек». «Тензор» — малогабаритная переносная трехблочная радиостанция с питанием от сети переменного тока, весом 7 кг и мощностью передатчика 45 Вт. Передатчик «Джек» имел мощность до 50 Вт, состоял из двух блоков общим весом порядка 10 кг, питание от сети переменного тока. Обе радиостанции работали с использованием телеграфного ключа, применяя азбуку Морзе. Допустим, что для чекиста сделали исключение. Непонятно, правда, зачем нужно было заставлять советского разведчика слушать московское радио. Если следовать логике сюжета, то чтобы он получил новое задание и начал действовать. При этом мало кто задумывается, что регулярное прослушивание московского радио ставило Штирлица на грань провала. Ведь гестапо могло установить в его доме аппаратуру для аудиоконтроля за всем происходящим в помещении. Ведь в начале фильма Штирлиц попал под подозрение гестапо.